Глава 14. Он без слуху и духу внезапно пропал. Льюис Кэрролл. Охота на Снарка. Девочкам о стольком нужно было поговорить, что Фрина предложила перенести раскладушку Рут в комнату Джейн. Она знала, что девочки станут болтать по ночам, но рассудила, что если и так, пусть уж им будет удобно. Память возвращалась к Джейн огромными пластами, и Фрина надеялась, что она сможет переварить все всплывавшие воспоминания. Рут, Джейн и Уголек поужинали на скорую руку хлебом с маслом и горячим молоком, а потом забрались втроем в постель Джейн, чтобы никто не мог подслушать их разговор. Ночь выдалась холодной, но девочкам и котенку было тепло в их гнездышке под периной с ярким покрывалом. Фрина, выходя из комнаты, бросила на них прощальный взгляд. «Спокойной ночи, мои дорогие», — сказала она и услышала в ответ из-под вздыбленного одеяла, произнесенное хором: «Спокойной ночи, мисс Фишер». Она улыбнулась и закрыла дверь. «Дот, я еду на спевку студенческого хора только потому, что обещала привезти пиво. Укладывайся спать, старушка, и не беспокойся. Господин Батлер, все ли ящики погружены?» «Да, мисс Фишер, все надежно упаковано». «Отлично, я уезжаю. Возможно, я вернусь не одна, но вы мне сегодня больше не понадобитесь. Все могут ложиться спать. Вам и так в последнее время хватало беспокойств». «Все замки проверены, господин Батлер». «Отлично. Хороших снов», — пожелала Фрина и отчалила в ночь, надев на голову меховую шапку и облачась в дубленный полушубок, отчего стала похожа на щеголеватую охранницу из царской свиты. Она без труда завела испано-сюизу, осторожно вывела автомобиль на эспланаду и покатила в центр города. Ветер дул ей в лицо, развивая волосы, и она громко рассмеялась в дождливой темноте. Хорошо было мчаться по дороге и с легкостью управлять мощным автомобилем, подчинявшимся ей беспрекословно. Она нажала на акселератор, и машина рванула словно олень. Фрина осторожно съехала по еще недостроенной дороге к лодочной станции. По всему было видно, что здесь готовилась пирушка. Лодочная станция, довольно шаткое двухэтажное сооружение с балконом, была освещена фонарями, как и несколько соседних деревьев. Ровный хор голосов исполнял «Иерусалим» Блейка. Фрина остановила машину и прислушалась. Пели превосходно. Тихо шел дождь, река неслась вперед с легкими всплесками и ворчанием, а голоса, от самого высокого сопрано до самого низкого баса, сочетались столь же великолепно, как ингредиенты коктейлей в отеле «Риц». «Подай мне лук, горячий злат, подай мне стрел, желание жал, подай копье, разверзнись, мрак, подай мне колесниц пожар». Блейк и в самом деле был превосходным поэтом, подумала Фрина, закуривая сигарету и откидываясь на спинку кожаного сиденья. Только жаль, что сумасшедший. У поэтов это не редкость. Песня закончилась. Несколько человек вышли на балкон, и одна девица, видимо, уже отведавшая джина, пронзительно воскликнула: «Вот это да! Какой шикарный автомобиль!» «Это верно, мисс Фишер», — ответил ей кто-то. «Надеюсь, она не забыла привезти пиво?» «Я не забыла про пиво», — откликнулась Фрина. «Но нести его придется вам самим». Послышался топот, и несколько молодых людей выскочили из дома и сбежали по ступенькам. «Ах, мисс Фишер, я так рад, что вы смогли приехать. Позвольте помочь вам выйти». «Какая замечательная машина! Спасибо, что привезли немного прохладительного для парней и девушек. Конечно, чуть не забыл. Очень мило с вашей стороны. Коннорс, вы с Томми Джонсон отнесите пиво, хорошо? Вы помните меня, мисс Фишер?» Фрина не сопротивлялась объятиям. Она выбралась с водительского сиденья, тщетно пытаясь вспомнить имя обладателя этого ясного, умного лица. «Конечно, я вас помню», — проговорила она, стараясь выиграть время. «Аарон Бланк, вот вы кто! Ну, как насчет пари? Я к вашим услугам, если решитесь прокатиться по реке в настоящей лодке», — сказал юноша, широко улыбаясь. «Эти девушки и впрямь знают песенки похлеще тех, что я слышал. Но мы учимся. Думаю, мы объединим два хора, мисс Фишер. Право, глупо в дни, когда царит равенство и женщины везде заправляют. Я хочу сказать, женщины есть и среди студентов-медиков, и среди юристов. Глупо петь по отдельности, если все партии в музыке имеют равное значение. Как вы считаете?» Фрина позволила очаровательному молодому человеку проводить ее по лестнице мимо лодок, стоявших на кильблоках и напоминавших гробы. Наверху оказалась простенькая танцевальная площадка. С одной стороны располагалась барная стойка, а с другой — балкон. «Народу полно!» — извинился Конор, который, отдуваясь, тащил за ними ящик с пивом. «Я постоянно боюсь, что балкон не переживет очередной вечеринки, но пока он держится». «Пиво?» — громко поинтересовался какой-то здоровяк, выхватывая ящик и доставая бутылку. Он зубами снял крышку и выхлестал добрую половину содержимого, прежде чем опомнился его остолбеневший приятель. «Пиво», — повторил он с довольной улыбкой и схватил еще одну бутылку. «Веди себя прилично, неотесанный болван. Это мисс Фишер. Она снабдила нас сим янтарным напитком, да еще венцом для девушек. Так что следи за своими манерами». Огромный темноволосый парень с трепетной деликатностью поднес к губам обтянутую перчаткой руку Фрины и запечатлел на ней почтительный поцелуй. «Мадам, мы потрясены вашей добротой. Ну что, могу я теперь получить свою бутылку назад, Аарон?» Аарон, видя, что Фрину позабавило это происшествие, вернул бутылку. Хор затянул печальную историю о молодой девушке, бедной, но честной. Фрина приметила хмурого Алластера на другом конце комнаты, а рядом с ним — неунывающего красавчика Алинция. Тот выглядел смущенным. Но тут на Фрину налетели две девицы, требовавшие вина, так что она, работая локтями, поспешила пробраться на балкон, где стояли плетеные садовые кресла. «Что вы думаете об идее объединения двух хоров, мисс Фишер?» — поинтересовалась у нее блондинка, грызя ноготь на испачканном чернилами пальце. «Среди этих лодочников-хористов есть настоящие грубияны». «Чепуха, Мэрион!» — возразила ей подруга, худенькая, изящная девушка. «Вот начнет носить чулки, станет по-настоящему элегантной», — с одобрением подумала Фрина. «Просто они взволнованы из-за нашего прихода, а когда убедятся, что нас вульгарными шуточками не собьешь, то поуспокоятся. А нам нужны басы, раз мы решили взяться за мессу си минор, о которой ты столько твердила». «Наверное, ты права. В мире полно мужчин. Бессмысленно делать вид, что они не существуют. Мисс Фишер, мы ваши преданнейшие поклонницы. Мы читали про все ваши расследования. А сейчас вы тоже ведете какое-нибудь дело?» «Да, я занимаюсь делом о пропавшей и внезапно возникшей дамах. Одна умерла, а другая жива». «О, какая загадка! Посмотрим, сумеем ли мы ее разгадать. Хотите вина? Оно совсем не дурственное», — предложила Мэрион. «Давайте подключим к этому Алластера. Он мастер разгадывать загадки». «Алластер?» — окликнула другая девушка. Но Алластер, казалось, ее не слышал. Он повернулся спиной к балкону и о чем-то спорил с Линцием. «Что это нашло на него в последнее время?» — удивилась Агнес. «Вечно ходит раздраженный. А был такой славный парень, хотя, пожалуй, чересчур рьяно глотал книги». «Я изучаю искусство», — сообщила Мэрион, «а Агнес занимается медициной, как и этот Алластер. Он был вполне забавным, а в последний год стал таким занудой. Только и разговору, что о деньгах». Фрина взяла бокал вина, хороший рислинг из долины Хантера, она сама выбрала его за то, что он был с легким и сладким. Именно то, что нравится студентам. Не дождавшись бокалов, она отпила прямо из бутылки, разделив ее с двумя студентками. «А эту песню я не знаю», — заметила Агнес. «Что это поют парни?» «Папаша ее хранил дробовик в прихожей, за дверью висела ружьишко зимой и весной. Спросили его, зачем он припас оружие. Он отвечал, для студента, коли вернется домой». «Вернется домой», — выводили тенора. «Вернется домой», — рычали басы. Он отвечал, «для студента, коли вернется домой». «Отличная песня, надо ее разучить. Знаешь, Агнес, думаю, ты права. Когда мы поем вместе, получается гораздо лучше, более гармонично. Нет той резкости и высоты, которой мы частенько грешили». «Слышали бы вы нас», — произнес Линдсей, появившись за спиной Фрины. «Мы рычали, как охрипшие медведи, а теперь звучание просто превосходное». «Ну, не совсем», — возразил Джонсон, просовывая голову под руку Линдсея. «Диссонансов еще много, от них надо будет избавляться во время спевок, а еще надо убрать грубые концовки и научиться петь синхронно. Послушайте, одна половина комнаты поет не в том темпе, что другая». Он был прав. Кто-то затянул старинную песню. «У моего Тома есть кое-что длинное». Девушки ее тоже знали. «У моей Мэри есть что-то лохматое», — отозвались они, но как-то не в лад. Так что трудно было понять, у кого кое-что было длинное, а у кого лохматым. Наконец все превратилось в какофонию. Певцы замолчали и рассмеялись. «Это и впрямь так неприлично, как кажется?» — спросила Фрина. Мэрион покраснела. «Это про метлу и ручку от метлы». Фрина рассмеялась и отпила еще вина. На улице было темно и холодно. Дождь стучал по крыше, но внутри было тепло, и вино было отличным, да и пение временами тоже. Фрина расслабилась впервые с тех пор, как покинула постель с лежавшим в ней Линдсеем, и достала фляжку с ликером Куантро. Этот напиток был внове для студентов и, похоже, оказал на отведавших его сильное действие. Эдуард, студент-музыкант, предложил исполнить негритянский спиричуэл. Все запели «Спустись, прекрасная колесница». В этом ограниченном пространстве хор звучал прекрасно, отлично тренированные голоса точно выводили ноты, чтобы мелодия затихала, но все же продолжалось. Фрина почувствовала, как к глазам подступают слезы, и, не удержавшись, стала подпевать, а Мэрион в открытую шмыгала носом. «Что я вижу, посмотрев на Иордан, стремясь умчать меня домой, летит навстречу херувимов стан, стремясь умчать меня домой». Не успели еще затихнуть звуки музыки, как Эдварда оттолкнули в сторону, и, размахивая пачкой нот, объявился очкастый любитель мадригалов. «Сопрано справа, басы слева», — распорядился он, и Фрина осталась на балконе одна. Она взяла свою фляжку и стала глядеть в темноту ночи, наслаждаясь дождем, пока не почувствовала, как чья-то рука скользнула по ее икре до колена. Она накрыла ее своей ладонью. «Это я, моя дорогая дама», — прошептал откуда-то снизу голос Элинция. Он лежал на полу, скрываясь от взглядов приятелей-хористов. «Неужели ты так быстро меня забыла?» «Нет, милый мальчик, я ничего не забыла. Сядь рядом со мной, или тебе лучше на полу. Если они меня заметят, обязательно потащат петь, так что лучше я останусь и здесь. Какие гладкие у тебя ноги. Не могу себе представить ничего более гладкого, разве только твои бедра». «Ты дерзкий юнец», — возмутилась Фрина, с трудом переводя дыхание. «О чем это ты спорил с Алластером?» «Разве это так важно?» — спросил Линдсей, кладя голову ей на колени. Ты увезешь меня сегодня, чтобы снова соблазнить?» «Возможно, если ты заслужишь, чтобы тебя соблазнили. Так из-за чего вы повздорили?» «Какая ты скучная. Я стану ревновать к Алластеру. Уж больно ты им интересуешься. Если хочешь знать, он собирается съезжать с нашей квартиры и даже все вещи собрал. Я спрашивал его, куда он задумал перебраться, но он меня окоротил. Заявил, что это не мое дело. Пожалуй, он прав». «А когда он решил переехать?» «Ну, прекрати дурачиться, Линдси, это важно». «Завтра», — обиженно отвечал Линдси. «Не знаю, куда он перебирается, но полагаю, что здесь не обошлось без той... не первой свежести красотки и ее денег. Забавно. Знаешь, что именно ту ночь я провел за решеткой?» «Где?» «Успокойся, я ни в чем не провинился», — возразил Линдси. «У Алластера и прежде бывали блистательные идеи, еще до того, как он стал таким странным». «Ах, вот как!» — произнесла Фрина таким строгим голосом, что Линдси невольно встал перед ней на вытяжку. «И что же предложил Алластер?» «Ну, дело было так», — промямлил Линдси, глядя на гневное, словно высеченное из мрамора лицо и зеленые ледяные глаза. «Он заявил, что раз я собираюсь стать юристом, то должен узнать, что такое тюрьма. А наилучший способ это сделать — побывать там самому. Он сказал, надо устроить так, чтобы меня забрали как пьяницу и дебошира и посадили на ночь в каталажку. Все называют фальшивые имена, знаешь. Ради всего святого, Фрина, что стряслось? Ну что я такого натворил?» «Где Алластер?» — проговорила она помертвевшими губами и оглядела комнату. Алластер должен был стоять с тенорами, но его там не было. «Скорее!» — крикнула Фрина. Она бросилась с веранды, перепрыгнула через перила и кинулась к машине. Следом, не отставая, мчался Линдси. Фрина вскочила за руль и нажала на стартер. Мощный двигатель с ревом завелся. «Куда мы едем?» — крикнула Линдси. «Мы должны предотвратить еще одно убийство, если успеем», — крикнула в ответ Фрина. Линдси едва удержался, когда испанец Юиза, ревя всеми своими цилиндрами, неслась как ракета по неровной дороге к шоссе. Линдси не представлял, что автомобиль может лететь с такой скоростью. Фрина, если ее раззадорить, вела машину словно демон. Она брала уроки у самой мисс Мэй Канлиф, победительницы гонки Каир-Лондон. У Фрины были крепкие нервы и гибкие сильные руки, а мотор испано-сьюизы как раз был предназначен для гонок. Дождь колотил по крыше и ветровому стеклу, свет фар растекался по шоссе, словно вазелиновый. Линдси сел, вцепившись в сиденье, радостный и ликующий. Фрина, закусив губу, сжимала руль и надеялась, что верно догадалась, куда направился убийца. Через 10 минут Линдси сказал: «Фрина, мы едем домой, я хочу сказать, к твоему дому, так? Как ты думаешь, что там может случиться?» «Не знаю», — отрезала Фрина, обгоняя еле двигавшийся грузовик. «Залезь-ка в мой боковой карман, сможешь?» «Господи, мисс Фишер, пистолет? Умеешь с ним обращаться?» «Да», — проговорил Линдси неуверенно. «Я как-то раз стрелял». «Хорошо, просто постарайся никого из него не убить. Теперь слушай. Когда мы приедем к дому, ты пойдешь, произведя как можно больше шума, по левой тропинке, а я по правой. Шуми посильнее. Пой, если хочешь. Кажись беспечным и пьяным. Если Алластер там, держи его, пока не прибудет подкрепление. Сможешь?» Фрина скорее почувствовала, чем увидела, как напряглись спина и подбородок юноши. Этот мальчишка был отличной породы. «Справлюсь. Но почему он поехал к твоему дому?» «Узнал, что Джейн его раньше видела». Автомобиль бесшумно затормозил на холодной улице. Дождь вымыл булыжник и сделал скользким асфальт. Фрина застегнула полушубок и натянула на глаза кепку, наклонилась и крепко поцеловала Линдси в губы. «Удачи!» — пожелала она и выбралась из машины. «В атаку!» — ответила Линдсей, вспоминая сотню дурацких фильмов. Он чувствовал вкус поцелуя Фрины на губах, пока шел по темной аллее со своей стороны дома.